Глава 10. Агентство явно бедствовало. Занимала контора первый этаж в блочном доме далеко от центра. И хотя у входа золотом горели аршинные буквы «Силуэт», внутри явно требовался ремонт, причем срочный, потому что когда я села за столик к симпатичной служащей, прямо перед нами шлепнулся кусок побелки, оторвавшийся от пошедшего трещинами потолка. Однако администраторша не смутилась, быстро стряхнула белые крошки на пол и поинтересовалась: «Белье? Верхняя одежда? Извините, что демонстрировать? Белье? Мне бы Регину. Плотникова занята. Где?» Служащая полистала крохотный ежедневник и ответила: «Форум молодых художников «Боди-арт». Если хотите, пригласите Стеллу. Они одного плана с Регги». «Нет», — коротко сообщила я. «Только Плотникову. Кстати, где проходит форум?» «В доме культуры Горбунова», — пояснила девушка. «Но он продлится неделю, и Регги занята до 11 часов ночи. Сами знаете, мыться долго, да и рисовать тоже». Не понимая, при чем тут банные процедуры, я кивнула. «Берите лучше Стеллу», — настаивала администраторша. «Тип тот же, длинные ноги, данные почти совпадают, только размер ноги 42-й. Впрочем, у Клаудии Шифер такой же». «Спасибо, подумаю», — пробормотала я и полетела в Дом культуры. А вот уж не думала, что дефиле вызовет такой интерес. Довольно большой зал был забит под завязку радостно гудящей публикой. Правда, выглядела она специфически. Никаких элегантных дам с вип-сумочками и эксклюзивными украшениями не было, и мужчин в смокингах тоже. Кресла заполняла толпа, одетая самым немыслимым образом. Синий кожаный пиджак, шелковая юбка и сапожки «Прощай, молодость», или белый сарафан на лямочках, толстый вязаный жилет и ботинки на альпийской подметке. Впрочем, подобные прикиды ни у кого не вызывали особых эмоций. Даже парень в розовых бриджах, черных колготках и зеленой фланелевой рубашке выглядел вполне ко двору. «Не знаете, случайно, Регину Плотникову?» — поинтересовалась я у него. «Она кто?» — переспросил розовоштанный. «Художница? Журналистка?» «Нет, манекенщица». «А, вешалки за кулисами?» — пояснил собеседник и вытащил из кармана портсигар. За сценой носилось безумное количество людей. «Где найти Плотникову?» — поймала я за рукав девушку в синем сатиновом халате и цветастой косынке. «Ну, точь-в-точь техничка в школе». «Там!» — ткнула девица, устрашающе длинным темно-зеленым ногтем куда-то в сторону. Но в указанном направлении нашлись только 3 парня с обритыми головами, в семейных трусах и босиком. Преодолев желание узнать, не холодно ли им, я терпеливо поинтересовалась. «Где Регина?» «Регги с Мотей», — пояснил один. «В 9-й комнате», — сообщил второй. «За роялем», — прибавил третий. За огромным бехштейном и впрямь обнаружилась крохотная дверка. Я ее толкнула и вошла. Высокая девица в красном платье с кружевами раздраженно выкрикнула: «Отвалите! Дайте отдохнуть!» «Вы Регина?» — тихо спросила я. Манекенщица раздраженно встала, отшвырнула в сторону пустой пластиковый стаканчик и злобно спросила: «Чего надо?» Я невольно залюбовалась ей. Короткие белокурые волосы безукоризненно подстрижены, большие голубые глаза под черными полукружьями бровей мечут молнии, тонкий точеный нос, крупный пухлый рот и изумительная какая-то светящаяся кожа. Словом, девчонка хороша, как ангел, но главное ее достоинство — фигура. Талию можно обхватить двумя пальцами. Ноги растут прямо из зубов и никаких признаков жировых складок. Платье обтягивало ее, словно вторая кожа. Девушка наморщила безупречный лоб и вновь грубо спросила. «Надо чего?» «Не посрать, ничего не дадут, уроды, художники. Платят копейки, а работать заставляют до ночи». И она топнула ногой. На ее щиколотке виднелась татуировка. Красно-синий орнамент из треугольников и квадратов. Горя негодованием, она подскочила ко мне, и я с изумлением поняла, что Регина голая. Платье-то нарисовано! Вырвалось из моей груди. Плотникова хлопнула себя по стройным бедрам. «Конечно! Здесь же конкурс боди-арт, грубо говоря, картин, созданных прямо на теле. Да кто вы такая, а?» «Тетя Егора». «Кто?» «Ну, с вами в одной квартире живет Егор. Так он мой племянник». «Бред!» — затрясла головой Регина. «Ничего не понимаю. Какой Егор? Живу я одна. У меня бойфренда нет». «Надо же! А кто до вас комнаты занимал?» «Стелла», — пояснила Плотникова. «Стелла Егорова. Мы в одном агентстве работаем. Силуэт называется. Она съехала, а мне посоветовала. Недорого и жилплощадь неплохая». «Что ж, она сама не захотела пользоваться?» «А черт ее знает», — пожала разрисованными плечами вешалка. «Может, с хозяйкой поругалась?» «Значит, Егора вы не знаете». «Послушайте, дама», — протянула Регина. «Ни Егора, никого другого не знаю. Отвяжитесь, Бога ради. Полчаса всего наперекур дали. Думаете, легко целый день на языке ломаться?» «Думаю, нет», — ответила я. «Только никто вас не заставляет? А можешь идти мести улицы? Хорошая профессия. Весь день на свежем воздухе». Короткая фраза из трех слов, выплюнутая красавицей, повисла в воздухе. Я удовлетворенно шваркнула дверью о косяк. Надеюсь, Клаудию Шиффер перекосила от бешенства. Чувствуя, как клубящаяся злоба подступает к горлу, я покатила назад в силуэт. Администраторша только вздохнула. «Сразу же сказала, Рыги занята, берите Стеллу». «Я хочу сначала с ней поговорить». «Увы», — развела руками девушка, — «Егорова ушла». «Куда?» «Домой». «Как это вы ее посредине рабочего дня отпустили?» «Заказов нет», — печально вздохнула служащая и неожиданно разоткровенничалась. «Раньше у нас по-другому было, а сейчас прямо караул». «Дайте телефон Стеллы», — потребовала я и принялась тыкать пальцем в кнопки. «Алло», — раздалось по ту сторону провода. «Стелла?» «Да». «Мне нужно с вами поговорить». «О чем же?» — кокетливо протянула девчонка. «Подробности приличной встречи», — в тон ей ответила я. «Приезжайте, но только сейчас», — посуровила девица. «Вечером я занята». Пришлось ехать на Варшавский проспект. Хозяйка и впрямь была невероятно похожа на Регину. Такие же белокурые волосы, большие глуповатые голубые глаза и капризный рот. только кожа подгуляла. Очевидно, поэтому вешалка наложила на личико слой тонального крема толщиной с бронебойное стекло. Но все равно на носу и подбородке проглядывали расширенные поры, а щеки выглядели как-то неровно. Зато фигура... Ноги просто запредельной длины, талия невероятного объема, 50 сантиметров. Мальчишеские бедра, небольшая грудь. «Так о чем шуршать станем?» — поинтересовалась девчонка и провела меня на кухню. Небольшое помещение выглядело кокетливо и без слов рассказывало, что хозяйка тут молодая женщина. Такого количества красных баночек, чашек, тарелочек и губочек мужчина просто не вынесет. Стелла взяла чайник и поставила на плиту. Руки у девушки, увенчанные безукоризненными, невероятно длинными ногтями, оказались большими, широкими и не слишком красивыми. И ноги, обутые в симпатичные замшевые тапочки с красными помпонами, тоже не походили на Золушкины. Хотя при таком росте странно иметь 35-й. Стелла вымахала под 1,80 м. Впрочем, у меня рост всего лишь 159 сантиметров, а ношу я туфли 39-го размера. Зимние же сапоги вовсе предпочитаю 40-го. «Вы молчать пришли?» — хмыкнула хозяйка. Я опомнилась. — Нет, конечно. Дайте мне адрес Егора. — Кого? — Егора. Стелла в изумлении уставилась на меня. — Это кто ж такой? — Егор Валентинович Платов, брат Насти Звягинцевой. Он раньше жил в квартире на Новокисловской, а потом туда въехали вы. Стелла рассмеялась. «Уж извините, но я совершенно не знала, кто занимал до меня квартирку. Да и зачем бы? Ну, иногда люди, когда уезжают, оставляют свои координаты новым жильцам. Вдруг кто звонить станет?» Манекенщица тряхнула безукоризненной прической. «Нет, никаких телефонов или адресов мне не давали». «А как же вы нашли это жилье?» «Очень просто. Купила из рук в руки и позвонила». «Почему вы оттуда уехали?» «Интересное дело», — вспылила Стелла. «Допрос устроили?» «Делать больше нечего, на ваши вопросы отвечать». «С хозяйкой поругалась. Договаривались за $100 в месяц, а потом она сначала 150 захотела». Затем 200, ну, я и съехала. Дайте телефон хозяйки. Вешалка пожала плечами. Давно выбросила. Пришлось уходить, ничегошеньки не узнав.